Глава 9. Карлскрона. Это случилось лунным вечером в Карлскроне. Погода стояла ясная, тихая, хотя днем бушевала буря, лил дождь. Люди, вероятно, думали, что на дворе все еще ненастье, и никто не смел носа из дому высунуть. Улицы были пустынны. Как раз в это время к городу направлялась стая акки из Кебнекайсы. До позднего вечера дикие гуси пробыли на островах, но и на ночь Акка решила отыскать надежное пристанище в Шхерах, так как на материке, где бы они ни располагались на привал, их тут же спугивал Смирре-лис. И вот этим светлым лунным вечером гусыня-предводительница, миновав островки Веммен и Пантерхольмен, повела свою стаю к новому, намеченному ею убежищу. Сидя на спине гуся, Нильс глядел то на небо, то на простиравшееся под ним море и Шхеры. Все казалось ему чудным и призрачным. Небо больше не было голубым, его свод вздымался над головой мальчика, словно купол из зеленого стекла, а внизу, насколько хватал глаз, молочно-белое море катило свои мелкие, отливающие серебром волны, увенчанные пенистыми гребнями. Посреди этой белизны высились черные, словно уголь, Шхеры, большие и малые, плоские и скалистые, они все казались одинаково черными. Да, даже жилые дома, церкви и ветряные мельницы, которые обычно бывают белыми либо красными, становились черными под опрокинутой над ними чашей зеленого неба. Землю внизу словно подменили. Да и весь мир вокруг тоже. «Все равно», — подумал Нильс, — «нынче ночью он ничего не станет бояться». Но не успел он об этом подумать, как вдруг увидел такое, что вмиг забыл о своем решении. То был высокий скалистый остров, покрытый угловатыми черными глыбами, а между этими черными глыбами сверкали искорки чистого золота. Мальчик сразу вспомнил о каменной глыбе Маглистен близ прихода тролли Юнгбю, которую тролли, обитающие под ней, порой возносят на высоких золотых столбах. Неужто здесь тоже что-нибудь подобное? Но скалы и золото — это еще куда ни шло, а вот в воде вокруг острова плавала уйма всяких чудовищ. Они были похожи на китов, акул и прочих крупных морских животных, но мальчик решил, что это морские тролли скопились вокруг острова, собираясь вскарабкаться на него и вступить в единоборство с троллями, живущими там. А на суше все, должно быть, не на шутку перепугались. Мальчик увидел, как огромный великан, стоявший на самой высокой вершине острова, в отчаянии простирает руки, словно предвидя страшные беды, грозящие обрушиться на него и на его остров. Мальчик по-настоящему струсил, увидев, что Акка начинает опускаться как раз на этот остров. «Ой, нет, нет, сюда не надо!» — закричал он. Но гуси продолжали снижаться, и вскоре, к величайшему удивлению Нильса, все предстало совсем в ином свете, будничном и обыкновенном. Большие скалистые глыбы оказались всего лишь домами, сверкающие золотом пятна фонарями и освещенными окнами, а весь остров — городом. Великан же, стоявший на самой высокой вершине острова и простиравший руки, — собором с двумя колокольнями, а морские тролли и чудища, которых Нильс видел сверху, — лодками и разными судами и суденышками, стоявшими на якоре вокруг острова. Со стороны, обращенной к суше, пришвартовались грибные суда, парусные шлюпки и небольшие пароходы, со стороны же моря стояли закованные в броню военные суда. Одни широкие, с необычайно толстыми, наклоненными назад трубами, другие длинные, узкие, способные скользить по воде, словно рыбы. При виде великого множества военных судов мальчик сразу понял, что это за город, ведь он всю жизнь бредил кораблями, хотя до сих пор имел дело лишь с бумажными корабликами, которые отправлял в плавание по придорожным канавам. Он не сомневался. Столько военных судов может стоять только на рейде города Карлскруна. Дедушка мальчика, старый матрос военного флота, до конца жизни каждый день рассказывал про Карлскруну, про большую гавань, про доки с военными судами, про корабельную верфь и про все чудеса, которые можно увидеть в этом городе. Мальчик почувствовал себя совсем как дома и радовался, что собственными глазами увидел все, о чем столько слышал. Но пока гуси опускались на одну из колоколен с плоской кровлей, он успел лишь мельком увидеть башни и крепостные бастионы, запиравшие вход в гавань. Колокольня была надежным убежищем, недоступным для лиса, и мальчик подумал, что хоть одну единственную ночь он сможет провести спокойно под крылом у гуся. Не худо бы ему и чуточку выспаться, а когда рассветет, надо будет попытаться осмотреть корабельную верфь и суда. Но Нильсу так не терпелось поскорее очутиться в гавани, что он не мог дожидаться утра. Не прошло и 5 минут, как он выскользнул из-под гусиного крыла и спустился по громоотводу и водосточным трубам на землю. Вскоре он уже стоял на большой площади перед собором. Площадь была вымощена неровными, выпиравшими из земли камнями, и идти по ней маленькому Нильсу было так же трудно, как взрослому, поусеянному кочками лугу. Тот, кто привык к сельской местности или к диким безлюдным пустошам, всегда испытывает страх, впервые попадая в город. Дома здесь выстроились строгими, прямыми рядами и словно застыли, а улицы открыты всем взором, и чужаку становится крайне неуютно от того, что каждый может видеть его как на ладони. Вот и Нильс никогда еще не чувствовал себя таким маленьким и жалким, как этим вечером, стоя на большой площади Карлскруны. Он глядел на ратушу, на немецкую кирху, на большой собор Стурчурка, с которого только что спустился, и желал лишь одного — поскорее вернуться обратно на колокольню к гусям. К счастью, на площади было совершенно безлюдно, никого, если не считать за человека памятник, стоявший на высоком постаменте. Мальчик долго рассматривал памятник, гадая, кто бы это мог быть. Бронзовая статуя изображала рослого, крупного человека в треугольной шляпе, в сюртуке, в коротких до колен панталонах и грубых ботфортах. На его лице, с длинным крючковатым носом и уродливыми толстыми губами, застыло жестокое выражение. Вдобавок он держал в руках длинную палку и, казалось, вот-вот замахнется ею. — Эй, губошлеп, чего тебе надо? — вызывающе крикнул мальчик. Собственная дерзость вселила в него бодрость, и, обойдя памятник, он тут же забыл и думать о нем, свернул на широкую улицу, ведущую вниз к морю. Но не успел он миновать несколько домов, как ему послышалось, будто кто-то идет за ним следом, тяжело топая и постукивая палкой с железным наконечником, помощенной камнем мостовой. Уж не тот ли огромный бронзовый памятник с соборной площади отправился гулять по городу? Нильс побежал вниз по улице, прислушиваясь к шагам за спиной. В нем росла уверенность, что сзади идет тот самый бронзовый человек. Земля дрожала, дребезжали стекла домов. Кто еще, кроме бронзового, может так тяжело ступать? И мальчик испугался, вспомнив, что он недавно сказал памятнику. Он не смел оглянуться и убедиться, правда ли то был бронзовый. «Может, он просто решил прогуляться?» — понадеялся мальчик. «Неужто он в самом деле рассердился на меня за те слова? Да я ничего худого и не думал». Вместо того, чтобы спуститься прямо к верфи, Нильс свернул на улицу, ведущую на восток, надеясь скрыться от преследователя. Но вскоре и шаги бронзового свернули на ту же улицу. Сердце мальчика сжалось от страха, он не знал, куда деваться, где найти убежище, если все ворота на запоре. И тут, по правую руку от себя, в глубине большого сада, он разглядел старую деревянную церковь. «Вот где я смогу укрыться», — подумал мальчик и кинулся туда. Мчась по посыпанной песком дорожке, он внезапно увидел впереди какого-то человека, махавшего ему рукой. «Видно, хочет мне помочь», — обрадовался мальчик. «Он бежал уже из последних сил». Сердце так и колотилось у него в груди. Но каково же было его удивление, когда он подбежал ближе. Человек, стоявший с краю дорожки на высокой подставке, был деревянный. «Неужели это он?» — махал мне рукой. В полной растерянности думал мальчик. Забыв об опасности, он стоял, не сводя глаз с деревянного, приземистого, коротконогого человека с широким краснощеким лицом, блестящими черными волосами и черной же окладистой бородой. Все на нем было деревянным — черная шляпа, коричневый сюртук с черным поясом, серые короткие панталоны до колен, чулки и башмаки и те были деревянными. Деревянного человека только что выкрасили и покрыли лаком, отчего он весь блестел и сверкал при лунном свете. Это, верно, и придавало ему такой добродушный вид. Мальчик тотчас же проникся к нему доверием. В левой руке деревянный держал деревянную же дощечку, на которой мальчик прочитал: «Прохожий, стой, остановись, на слабый голос мой явись, мою ты шляпу подними, монетку в щелку опусти». «Так, стало быть, это не человек, а просто-напросто кружка для подаяний». Мальчик был разочарован, а я-то ждал настоящего волшебства. Но тут он вспомнил, что об этом деревянном дедушка ему тоже рассказывал, будто все дети в Карлскруне очень его любили. И, видно, дед правду говорил. Нильсу тоже не хотелось уходить от деревянного. Казалось, ему много-много сотен лет, такой древней стариной веяло от него. Но с виду он был крепкий, жизнерадостный, добродушный, словом, такой, какими обычно представляются люди далеких стародавних времен. Мальчику было так приятно и любопытно смотреть на деревянного, что он вовсе позабыл о том, кто гнался за ним. Но тут он снова услыхал его шаги. Они быстро приближались. Куда скрыться? От церкви его еще отделял открытый пустынный двор. И вдруг мальчик увидел, что деревянный наклоняется и протягивает ему свою большую широкую руку. Одним прыжком мальчик очутился у него на ладони. Деревянный, подняв его, сунул под шляпу. Только мальчик скрылся под шляпой, только деревянный снова вытянул руку, прижав ее к туловищу, как перед ним уже стоял бронзовый. Он с такой силой ударил по земле палкой, что деревянный пошатнулся на своей подставке. Бронзовый зычным звенящим голосом спросил: «Это еще кто такой?» Деревянный вскинул руку вверх, так что старое дерево, из которого его выточили, заскрипело и, отдавая честь, ответил: «С дозволения вашего королевского величества, Руссенбум! Некогда старший боцман на линейном корабле парусного флота «Дерзновенный», после выхода в отставку церковный сторож при Адмиралтейской церкви, посмертно вырезан из дерева и поставлен на церковном дворе вместо кружки для подаяний». Мальчик сквозь щель в деревянной шляпе, глядевший на бронзового, ужаснулся, когда деревянный сказал «Вашего королевского величества», он напряг свою память и вспомнил, что памятник на площади поставлен тому, кто заложил город. Бронзовый был никто иной, как сам Карл XI. И угораздило же его Нильса налететь на этого короля. — Молодец, Русенбум, хорошо отдаешь рапорт, — похвалил Бронзовый. — Скажи, не попадался ли тебе на глаза мальчуган, что нынче ночью бегает по городу? Сам крохотный, а дерзости хоть отбавляй. Только бы мне его поймать, уж я проучу этого нахала. И он снова гневно ударил палкой о землю. Лицо у него от злости чуть не перекосилось. — С дозволения вашего величества, я видел его, — отрапортовал деревянный. Мальчик под деревянной шляпой сжался в комок и задрожал от страха, но когда деревянный продолжил свою речь, тотчас успокоился. — Ваше величество идет по ложному следу. Этот постреленок, видно, пробрался на верфь и спрятался там. — Ты уверен в этом, Русенбум? Что ж ты стоишь, как чурбан, на своей подставке? Идем, поможешь мне найти его. Две пары глаз лучше, чем одна. Но деревянный жалобно ответил: — Покорнейше прошу дозволить мне остаться на месте. Я только с виду здоровый и цветущий, ведь меня недавно покрасили. На самом деле я старый и дряхлый, весь из трухлявого дерева и не в силах шевельнуться. Но Бронзовый, видимо, терпеть не мог, когда ему перечили. — Это еще что за выдумки? Ты мужчина, Русенбум, или нет? Подняв свою длинную палку, он гулко ударил деревянного по плечу. — Ничего, выдержишь, Русенбум. Бронзовый и деревянный двинулись в путь. Они величественно шагали рядом по улицам Карлскроны. И вот уже впереди показались высокие ворота верфи. По ту сторону ворот расхаживал матрос-часовой, но они сумели улучить минуту, и король ударом ноги неслышно отворил ворота. Они незаметно проскользнули в гавань. Перед ними раскинулась огромная верфь, поделенная свайными мостами. У причалов стояли военные суда, показавшиеся мальчику вблизи куда более грозными и огромными, чем сверху. Я, стало быть, не совсем рехнулся, когда принял их за морских троллей, — подумал он. — Как, по-твоему, Русенбум, где всего разумнее искать мальчишку? — спросил Бронзовый. — Такому, как он, наверное, легче всего спрятаться в модельной, — ответил деревянный. На узкой косе, тянувшейся вдоль всей гавани справа от ворот, стояли здания старинной постройки. Бронзовый подошел к какому-то дому с низкими стенами и маленькими окошками, но с крутой и высокой крышей. Ударом палки он распахнул настежь дверь и потопал вверх по лестнице с истертыми ступенями. Они вошли в большой зал, битком набитый небольшими судами с полной парусной оснасткой. Хотя никто ничего не сказал, мальчик сам догадался, что это модели судов шведского флота. Каких только судов здесь не было! И старинные линейные корабли с пушками на бортах, с высокими надстройками на носу и на корме, с мачтами, сгибавшимися под тяжестью парусов и канатов, и небольшие пароходы с банками для гребцов по бортам, курсировавшие в шхерах, и беспалубные мониторы, и богато раззолоченные фрегаты, на каких совершали свои путешествия короли. Были здесь и тяжелые, широкие броненосцы с башнями и пушками на палубе, которые в ходу и поныне, и узкие блестящие миноноски, напоминавшие длинных узких рыбин. Мальчик, видевший щелки все эти диковины, был совершенно ошеломлен. — Надо же, какие большие и красивые корабли строили у нас в Швеции, — думал он. Времени разглядывать все выставленное в зале у него оказалось предостаточно, потому что Бронзовый, увидев модели судов, забыл обо всем на свете. Он осмотрел все модели от первой до последней, без устали расспрашивая о них, а Русенбум, старший боцман с Дерзновенного, рассказывал все, что знал о тех, кто строил эти суда, о тех, кто их водил, и о том, какая судьба постигла этих людей. Он служил на флоте до 1809 года и мог поведать о строителе кораблей Чампани и о реформаторе флота Тролли, о морских сражениях при Хугланде и Свенскскунде и о многом другом. Он, впрочем, как и Бронзовый, великолепно разбирался в старинных, красивых, деревянных судах и мог немало о них порассказать, но, похоже, оба они не имели понятия о новых, одетых в броню кораблях. — Сдается мне, ты, Русенбум, ничего не смыслишь в этих новых судах. Пойдем лучше поглядим на что-нибудь другое, позанятней, — сказал Бронзовый. Он, видно, и думать забыл про мальчика, и тот, сидя под деревянной шляпой, воспрянул духом. Бронзовый и Деревянный стали обходить разные здания, где размещались парусная швальня, якорная кузница, столярная и машинная мастерские. Они осмотрели доки с большими подъемными кранами, привянские склады, цейсхаузы, артиллерийский двор, арсенал, канатную и даже большой заброшенный док, взрывом высеченный в скале. Они прошли на свайные причалы, где стояли на якорях военные суда. Поднявшись на борт, они придирчиво, как два старых морских волка, осматривали суда. Одно их восхищало, другое удивляло, третье сердило. Мальчик, надежно укрытый деревянной шляпой, с любопытством слушал их рассказы о том, как создавался шведский флот. Оказывается, было это нелегко и непросто. Иной раз люди жертвовали последний грош на постройку военных кораблей, даровитые мужи не щадили своих сил, чтобы улучшить и усовершенствовать эти суда. Немало было пролито крови, немало отдано жизни, прежде чем у Швеции появился флот, ставший оплотом Отечества. Когда мальчик слушал эти рассказы, у него порой слезы навертывались на глаза. Он радовался, что узнал столько нового. Под конец они вышли на открытый двор, где были выставлены штевневые украшения старинных линейных кораблей. Более диковинного зрелища, чем там, мальчик увидеть не приходилось. Лица, могущие внушить ужас, с крупными, почти дикими чертами, были отмечены печатью гордого, неукротимого духа, того самого, который помог строителям флота создать все эти огромные суда. Лица людей совсем иного времени. Нильсу казалось, что он становится еще меньше рядом с ними. Вдруг Бронзовый скомандовал Деревянному: «Шляпу долой перед теми, кто стоит здесь, Русенбум! Они все сражались за Отечество!» Русенбум, так же, как и Бронзовый, забыл, зачем они пришли в гавань. Не задумываясь, поднял он деревянную шляпу и воскликнул: «Я снимаю шляпу перед тем, кто избрал это место для гавани, заложил верфь и создал флот! Ура королю, который вызвал все это к жизни!» — Спасибо, Русенбум! Хорошо сказано! Молодец, Русенбум! — Но что это, Русенбум? На лысой голове Русенбума на самой макушке стоял Нильс Хольгерсон. Он больше не боялся. Приподняв свой белый колпачок, он закричал: — Ура! Губошлеп! Бронзовый изо всех сил ударил палкой по земле, но мальчик так никогда и не узнал, что он собирался сделать. Брызнули первые лучи солнца, И в тот же миг оба, и бронзовый, и деревянный, исчезли без следа, словно были сотканы из тумана. Пока мальчик стоял, разинув рот, с колокольни слетели дикие гуси и стали парить взад-вперед над городом. Наконец они заметили Нильса, и тогда большой белый гусак стрелой ринулся из-под облаков вниз и подобрал его.